сталкер все еще смотрел вслед незнакомцу. «Покойничек! Хе-хе. Может, вольнем? Видали рюкзак? Что-то там есть, сердцем чую. Вате, снимешь его отсюда?» «Двигается быстро. Сразу надо было говорить», — ответил четвертый член группы. «Мужики, нахуй, не связывайтесь», — заговорил тут замыкавший группу пожилой бородатый сталкер. «Пастор это». «Кто?» «Пастор. Я сам его не видел, слышал только». Помолчал секунду, брезгливо поморщился. «Он ебнутый и сам по себе то еще говно. Пусть пиздует. Да ебется, если будет за нами неделю плестись, проповедовать и хавку клянчить». Быстро огляделся на предмет коварно подбирающихся к группе невидимых мутантов и добавил. «Но его убивать, беду кликать. Зона его помяла, башку перетряхнула, взяла что-то от него для себя, отметила. Мутанты его теперь не трогают. Не связывайтесь. Потом она ведь спросит. Нихуёво спросит с каждого. Нужен ей зачем-то этот удод. Хуйня это все. Я его отсюда достану». Сталкер поднял оружие к плечу, но на курок не нажал. С сомнением пожевал губами и опустил оружие. Бородатый хмыкнул и сказал. «Мужики, если решили пастора ёбнуть, я дальше один пойду. Пусть она только с вас спрашивает. Мне такие приключения нах не нужны». «Не гони, старый!» — сталкер повернулся к ведущему. «Хуй с ним! Паркер, топаем дальше!» Велес, слышавший часть разговора, решил пропустить его мимо ушей. Однако едва сдержался, когда его обозвали пастором. Невероятная наглость! Но он не мог терять время. Наденька осталась один на один с тяжким недугом, разрушавшим ее личность. Он должен спешить и как можно быстрее принести побольше нормальной еды, чтобы они смогли продолжить. Велес даже решил, что спать не будет, пока не вернется. Однако с этим он поторопился. Дальнейший путь прошел без каких-либо происшествий, и до логова Чешика он добрался к вечеру, совершенно выбившись из сил. Однако не стал терять время на долгие разговоры со знакомыми окурками и Чешиком. Не торгуясь, продал большую часть артефактов. Подумав, продал и остальные, обеспечив себе солидный кредитный счет. От него отличный тем, что кредит тут был оплачен вперед. Собрал полную сумку продуктов, забрав практически все ужасно дорогие армейские высококалорийные спецпайки, какие только имелись у Чешика. Прихватил несколько концентратов, поплотнее утрамбовал и еще еды взял. «За каким членом тебе столько?» — изумлялся Чешик. «На таком пайке можно неделю жить. Он же как на слона рассчитан». «Надо», — коротко ответил Велес, а Чешик вдруг понимающе ухмыльнулся и больше вопросов не задавал. Велес так и не понял, о чем подумал торговец, но на расспросы времени не было. А торговец подумал о простом и очевидном ответе. В центре зоны с торговцами ситуация всегда оставалась напряженной. Людей много, а торговцы — редкость, и большей частью отсиживаются на базах группировок, пользуясь их защитой и гостеприимством. На базах не всегда радовались нейтралам, пришедшим поторговать. Ресурсы торговца требовались группировке, и они старались следить, чтобы его ассортимент не растрачивался попусту. Зачастую эти же группировки составляли караваны, переправляющие товары от кордона к центру, если у торговца не было собственного ресурса для этой цели. Чтобы торговать с торговцем, окопавшимся на базе свободы, нужно было дружить со свободой или хотя бы пользоваться их уважением. В итоге концентрированный паек, купленный у кордона, в центре стоил вдвое дороже, как и патроны, и прочее, и прочее. Некоторые сталкеры пользовались ситуацией и переправляли товары на своем горбу в одиночку или группой, дешево, по меркам центра зоны, сдавая товар тем же торговцам, либо напрямую сталкерам, обитающим в тех краях. Иногда такие сталкеры имели больше, чем самые удачливые искатели артефактов. Иногда их убивали и грабили, или они оканчивали свой путь в аномалии, да на клыках мутантов. Порой они больше не возвращались на кордон, примкнув к группировке. А иногда такие люди сами становились торговцами. Предприятия порой куда более опасные, чем поиск артефактов. С другой стороны, такого верблюда крайне редко убивали сталкеры и даже бандиты. От налога на безопасный проход это их не спасало, но к ним налог применялся облегченный. Все-таки эти редкие смельчаки восполняли солидную часть потребностей обитателей центра и обеспечивали бесперебойные поставки. Если караван торговца погибал, верблюды могли спасти от долгого голода целую группировку, а то и от гибели. Патроны, как известно, на деревьях не растут, их на большой земле, на заводах делают. Спешно покинув торговца, Велес ушел в ночь, хотя мрак и пытался уговорить его остаться. «Ночью в зоне ходить — это, блядь, самоубийство! Сейчас зима!» — ответил ему Велес с таким видом, будто зима вдруг стала означать то же самое, что и день. И ушел. Мрак залез на лежанку и долго смотрел в потолок, задаваясь вопросом, как этот смертник, рискующий понапрасну на каждом шагу, и еще не помер. Видать, чем-то очень угодил он зоне, раз она не дает ему погибнуть по его же собственной дурости. Полночи Велес упорно шел, пока не понял, что заблудился. Как с кордона с пулемета пальнули вслепую, так, чисто для острастки, вот так и понял. Тяжелые пули едва скальп не состригли, и, лежа на снегу, он долго вглядывался в темноту, пытаясь определить, куда попал. Кое-как разглядел линию кордона, шепотом обматерил тяжелую серую пелену, закрывшую небо, и ползком стал выбираться подальше от опасных мест со всякими вульгарными пулеметчиками и некрасивыми пулеметами. Коварные тут места. Чуть не туда пошел, и оп! В кордон носом воткнулся. Ага, загадочные и очень коварные места. Полз долго. Остановился передохнуть, положил усталую голову на ладонь, моргнул и... хрясь! Уже утро началось. Каких только чудес в зоне не случается. Удивительнейшее место. Зевая, не выспался совсем, Велес сел. Рюкзак перевесил, и он упал на спину. Однако не до конца. Получилась этакая спинка, а сиденьем заслужил снег. Удобно. Подремав в таком положении еще минут 40, Велес окончательно проснулся и метким плевком в левое ухо прогнал прочь крадущегося по снегу крысиного волка. Бедняга, полночи мечтавший отгрызть у сталкера чего-нибудь или хотя бы в рюкзаке пошарить, обиженно заверещал, но возвращаться не рискнул. Глядя вслед к голосящему зверьку, Велес широко зевнул и попытался припомнить, куда его занесло и куда он вчера так отчаянно спешил. Удалось вспомнить, что Чешик навещал, и что ночью заблудился, едва не попав под обстрел на кордоне. За спиной полный рюкзак, вроде с едой. Смотреть он поленился. Значит, чего? Есть охота, вот чего. Хм, вроде не охота. Какое-то двойственное чувство. Может, поискать еще такую хрюшку, как вчера поймал? Вкуснятинка. Рюкзак еще с чего-то пахнет всякой гадостью. Ни рис, ни хрюшка, вообще непонятно что. Нафиг взял? Ладно уж, раз взял, значит, надо. И пошел искать хрюшку. Искал довольно долго, но все время попадались почему-то собаки. Раз напоролся на целое побоище. Маленькая лощинка, заваленная десятком собачьих трупов. Все слепые, как в их породе обычно водится с рождения. На окровавленном снегу обнаружились и несколько тел другого вида, сильно погрызенные, довольно уродливые псевдособаки. Приглядевшись, понял, что не все тут мертвы. Из любопытства захотелось подойти ближе. Не каждый день удается увидеть, как два крупных псевдопса пируют на трупах проигравших схватку псов другого вида. Но таки не подошел. Ветер принес тревожные вести. К пирушке псов спешили сразу три группы опасных тварей. Точнее, одна группа. Третий был один и, судя по запаху, являлся химерой. Причем вовсе непривычного человеческого вида. Звериная. Та самая, что ныне уже превратилась почти в легенду. Живой кошмар бронетехники и кордона. Крупная, свирепая, когти легко разрубают бронированную сталь. Жуткий зверь. Такое чудище и танк на ленточке порежет, дай только время. Вторая группа существ опасной не являлась, но он чуял смесь из десятка запахов, а это уже целое стадо. Особенно если речь о мертвецах. В такие группы они редко сбиваются сами по себе. За столь крупным стадом вполне может идти контролер. Но опаснее всего первая именно группа. Сюда, на запах крови, стремительно неслась пара черных псов. Незнакомые ему, а значит, дикие и злые. Лучше побыстрее уйти подальше, пока вся эта компания не сцепилась в битве за право первым набить брюхо свежим мясом. Значимый, кстати, момент из жизни местной фауны. Весна вот-вот начнется. Понятно, почему в буран на днях попал. Звери оголодали за зиму. Многих уже съели, многих еще съедят. Но пищи не хватает. Сталкеров бродит мало, кабанов тоже мало. Чем желудок кормить? Вот и начали хищники поедать друг друга. Затянулась нынче зима. Не каждый ведь год такие побоища происходят. Впрочем, может, ему раньше просто не попадались такие вот батальные сцены. Кто его знает? Велес двинулся дальше. Сам не понимаю, почему, направляясь к зубу ведьмы по довольно большому кольцу, в дне пути отброса. Чувствовал, что ему туда надо, к зубу. А почему, понять не мог. Только затылок ломить начало, пока пытался вспомнить. Вот что за боль такая гадская? Все время в одном и том же месте, строго по центру затылка. Может, капилляр какой лопнул? Или инсульт был? Хотя, какой же у него может быть инсульт? Нет, что-то тут другое. Думать надоело, и он просто шел, куда ноги идут. Пару раз в памяти всплывало размытое лицо с синими-синими глазами и имя Буся. Кто это и зачем он ее смутно помнит, Велес понять не пытался. Само вспомнится, если важно. А если нет, то и черт с ним. Чем ближе подходил к зубу, тем чаще на ум приходило имя Надя. Даже не так. Наденька. Кто такая? Черт их разберет. Вечером долго любовался звездами, вновь используя рюкзак как спинку кресла. Очень удобно. Почему-то раньше не замечал. Так и уснул. Однако нормально поспать не дали. Посреди ночи кто-то истошно завыл на всю зону. Да так протяжно и жутко, что он даже напугался. Подскочил, стал воздух нюхать, в темноту вглядываться. Хорошо еще звездная ночь, облаков нет. Ничего не увидел. Вокруг чистый снег. Ветер дует от кордона, а вой разносится с другой стороны. Там, значит, этот грубиян и воет. Вот не мог утром повыть. Тут, может, люди поспать пытаются. Во, вроде заткнулся. Велес вновь устроился поудобнее, но стоило закрыть глаза, как завыли сразу двое. Да так, что волосы дыбом встали. Жуть! Такое чувство, что у них там кто-то умер. Велес попытался уснуть, не обращая внимания на эти жуткие звуки. Минут 10 пытался, но так и не смог. Похоже, эти два хама вознамерились выть всю ночь напролет. Голоса, кстати, знакомые. Глянуть может? Лень. Снова попытался уснуть. Однако вой перешел на одну высокую ноту. Зуб ныть начал. Ворча под нос проклятия, Велес отправился знакомиться с хамами, лишившими его заслуженного отдыха. Шел недолго. Ветер усилился, и практически сразу вой стих. Его определенно учуяли. Запоздало пришла мысль, что выть там могли банально от голода. Если так, то сейчас на него начнут охотиться, а он даже не знает, кто. Ну, воют собаки, значит. Но какие конкретно? Пара выла. А кто у нас по зоне пары шарится чаще всего? Идея пойти глянуть, кто там воет, ему что-то резко разонравилось. Однако поздно. Две пары алых глаз возникли над снежным барханом, замерли, позволив увидеть очертания мощных темных фигур, ярко выраженного собачьего типа, и вдруг завыли невероятно радостно. Ну так пища к ним сама спешит, даже гоняться не надо. Велес сглотнул и поспешно скинул рюкзак. К сожалению, рюкзак, использовавшийся как кресло, не снимался двое суток и застрял лямкой на стволе винтовки. Пока он выпутывался из неожиданного капкана, черные тени успели подбежать опасно близко. Велес резко развернулся, обращая разум к сети, и вдруг, вместо свирепой атаки с сильным электрическим разрядом или развязки с кровавой и очень жестокой рукопашной, радостно завопил и сам к ним навстречу кинулся. «Рут! Кут!» — заорал он, когда спазм, перехвативший горло, отступил, и он смог издавать членораздельные звуки. Оба пса, вопреки обыкновению, не попытались сбить его с ног и не высказывали своего недовольства ворчанием. Наоборот, они упали к ногам и тихонько скулили, словно прося прощения за свое долгое отсутствие. Велес сел в снег и каждого крепко обнял. В этот раз Рут тоже с удовольствием обслюнявил ему лицо. Скулить они не переставали, и вскоре он узнал, чем вызвано такое необычное поведение парней. Псы действительно извинялись, но не за отсутствие, а за то, что не смогли его отыскать. Мир померк, и перед глазами пронесся калейдоскоп картинок в алых тонах. Он смешивался, картинки накладывались друг на друга. Псы сообщали ему о своих странствиях одновременно. Ментальные волны накладывались одна на другую, образуя мешанину вместо осмысленных образов. Но основное он понял. Его страхи по поводу того, что они могут и не вернуться, оказались беспочвенны. Парни уверенно считали его лидером стаи. Бросить своего вожака они не могли. Тоже ведь странно. Мысль мелькнула и пропала под давлением все новых образов, но действительно, черные псы держались маленькими стаями по 2-3 особи. Зачастую такую стаю составляли самец и самка. То есть стая из двух самцов рано или поздно должна разбиться. И понятие «вожак» им не свойственно вовсе. Стая черных псов — это пара, что-то типа семьи, где обе стороны — независимые сильные звери. Однако Кут с Рутом воспитаны, по большему счету, Велесом. Похоже, сам того не понимая, он сделал их изгоями среди таких же псов. Вряд ли хоть один из них когда-нибудь войдет в обычную для черных псов стаю. Печально. И в то же время радостно. Немного эгоистично, конечно, но кто из нас хоть немного не эгоист? Да, увы, только вот тот печальный тип, что у вас на шее на крестике болтается, первый и единственный никоим образом не эгоистичный Homo sapiens этой вселенной. Парням наскучило болтаться вдвоем, и они вернулись туда, где видели Велеса последний раз. Так они всегда и делали, если случайно не встречали его раньше. И обычно легко находили по старому следу. Зимой это не всегда срабатывало. Снегопады, бураны, да и сама по себе мерзлая вода не шибко хорошо хранит запах. Парни не нашли следа и принялись бегать в окрестностях. Как долго они его искали, из череды образов понять не удалось, но за это время приключениями наелись на год вперед. Даже к кордону бегали и едва унесли ноги от вертолета, кстати, совершавшего облет прикордонной полосы. Не повезло парням. Причем крепко не повезло. Вертолеты даже в прикордонье суются редко, а их еще и обстреляли из тяжелых пулеметов. Куту одна пуля только черканула по боку, а рана из образа выглядела кошмарно. Буквально все кости наружу вывернула. На силу спаслись в еловой рощице. Там они просидели, пока у Кута не зажил бок, пару дней. Потом возобновили поиски. Но, как ни старались, найти Велеса не могли. Уже неделю они болтались по зоне, практически утратив надежду, и каждую ночь с полчасика выли на небо, рассказывая зоне, как им плохо, как они виноваты и что Велес, вероятно, мертв. Эту неделю они, по сути, уже не искали, а прощались со своим вожаком. И, несмотря на бурю самых разных эмоций, охвативших Велеса после сей трогательной истории, он не смог не отметить невероятные обстоятельства. Парни ведь не просто выли. Они прощались с ним. Они чувствовали потребность проститься и известить об этом факте все живое и неживое вокруг. Да это ж практически погребальный обряд. Все-таки черные псы — удивительнейшие из всех детей зоны. Зря он в прошлом не попытался заострить внимание на изучении как раз этого вида. Мир наверняка ждали бы поразительные открытия в плане эволюции. Ну, если бы организация сочла, что с этих открытий есть шанс что-то поиметь. А так похоронили бы они все результаты до лучших времен. Многие интересные работы выполнены и похоронены, потому что на тот момент времени с них нельзя было заработать достаточно много денег. Попытку возобновить поток образов с самого начала Велес пресек ментальным воплем, состоявшим из букета положительных эмоций. Так оно всегда быстрее, чем слова. Псы перестали скулить, униженно прижимая уши к головам, а морды держа понизу, и оба полезли к нему на колени. Почти сразу начали друг на друга рычать в борьбе за то, кто именно залезет на колени весь, а кто будет довольствоваться холодным снегом под брюхом и утешительными поглаживаниями головы. Пока не подрались, поспешно сдвинул обоих в стороны, разрешив только головы ему на ноги положить. Вроде успокоились. Кут даже посапывать стал, задремал, а Велес с улыбкой смотрел на них и гладил шикарные черные шкуры. Тут ты и заметил странность, на которую сразу внимания не обратил. У Рута шерсть мягче стала. Причем до безобразия мягче. Такая клык не остановит. Он вообще мягкий весь стал, как кошка. Не успел сталкер пережить свое удивление и попытаться понять, что с Рутом произошло, как заметил еще большую странность. У Кута вся шкура восстановилась. Не поверив глазам, он даже брюхо ему пощупал. Никаких пучков, везде ровная густая шерсть. Густая, но такая же мягкая, как и у Рута. Хм, понюхал недоверчиво. Нет, все верно. Рут и Кут, только пахнут теперь значительно лучше. Уникальная подпись запаха не изменилась. Исчезла сопровождавшая их везде и всюду тяжелая вонь шкур, иначе зовущаяся «псиной несет». И свойственная практически всем собакам, включая собак серых, более известных как волки. Непонятно. Попытался расспросить парней привычным способом общения, мысленно. И опять удивительная странность. Только с седьмой попытки Рут помотал головой, поскреб ее лапой, после чего пристально посмотрел ему в лицо. Кут даже не шелохнулся. Уснул. Взгляд Рута принес с собой эмоцию пса — удивление. Он не понимал. То, что Велес посылал ему, он отослал обратно, и сталкер не удержался от изумленного возгласа. Путанная мешанина разнообразных цветов. И это он такое послал в разум Рута? Что за дела? Даже 3 года назад у него получалось значительно лучше. Глядя в глаза пса, он около часа пытался задать вопрос то образами, то просто словами. Ноль. Пес не понимал, но инстинктивно чувствуя, что это поможет, все полученные сигналы отправлял обратно Велесу. Мысли из слов превращались в абракадабру. Образа выходили расплывчатыми, абсолютно непонятными. Только на втором часе наметился прогресс, и он сумел задать свой вопрос. К сожалению, на этом пришлось остановиться. Затылок болел уже 20 минут, но теперь его рвало так, будто кто-то невидимый загонял в череп тупой гвоздь. Очень неприятно это все было. Единственное, что он теперь мог передавать друзьям ментально, — это эмоции. На такое большей частью способны даже обычные люди с большой земли. Вот что за свинство? Может, это пройдет? Грипп там поймал какой, или простудился, а? Хотелось бы, а то как-то нехорошо получается. Это ж теперь любой контролер, даже задохлик с IQ значительно ниже абсолютного нуля, легко возьмет его под свой контроль. Придется пока избегать их. А то и вообще до конца жизни их теперь избегать придется. Однако Рут ответил на вопрос, и на секунду Велес сумел даже порадоваться своей временной, надежда умирает последней, ментальной ограниченности. Он начал передавать образа общих с Кутом приключений, начав с точки где-то дня за два до проблем с шерстью. Под проблемой Рут верно понимал не улучшившийся запах, а мягкость шерсти. Такая шерсть не могла служить защитой, и Рута сие обстоятельства сильно беспокоило. Кут, судя по образам, напротив радовался. У него именно тогда шерсть снова отросла во всех местах, где раньше имелась. Велес увидел в этом потоке образов только один момент, наводивший на мысль о том, что с ними случилось. Еловый лесок, где парни провели два дня. Больше ни в одном месте они не задерживались так долго и не попадали в места, чем-то выделяющиеся. Вот елки чем-то привлекли внимание. Вроде ничего особенного. И все же он нутром чуял, происшествие с шерстью парней напрямую связано именно с этим местом. Может, и шампунь, да приключения с холодным ручьем по лету больше не потребуются. Приведешь друзей туда, и все, за день станут приятно пахнуть, шерстка смягчится. Раньше Рут услышал бы, почуял его радостную мысль и непременно обиделся бы. Теперь ментальная активность разума Велеса по какой-то причине застряла на отметке практически ноль. И Рут услышал только всплеск радости, а посему попытался лизнуть его в нос. Велес не стал уворачиваться. Пусть его. Они давно не виделись. Весь следующий день они провели, потихоньку двигаясь в сторону зуба ведьмы. В основном охотились, играли. В полдень наткнулись на зомби, и парни долго его гоняли по полям, пока не загнали в рыхлый снег, где он прочно застрял. Игра потеряла интерес, и Рут откусил ему голову. Мертвец с сим прискорбным фактом ничуть не смутился, продолжил попытки откопаться. Парни, восхищенные живучестью игрушки, прокусили ему руки и каждый за свою попытались вытащить на твердый снег. Не получилось. Не потому, что мертвец сопротивлялся. Наоборот, он был рад выбраться и даже ногами отталкивался, помогал как мог. И сил им хватало, чтобы удержать в зубах лапу сильного покойника. Беда в том, что они никак не могли сообразить начать тянуть в одну сторону. В итоге в зубах у Кута осталась рука покойного, а вытащил его Рут. Кут обиженно завыл и полчаса бегал возле Велеса, отчаянно скуля. На Рута жаловался. Так вот день незаметный подошел к вечеру. Пора на ночлег устраиваться. А Велес все медленно брел к зубу ведьмы. Не отпускало чувство, что нужно туда идти. Зачем? Почему? Сколько ни пытался понять, никак не выходило. Какое-то колдовство. А что, если ведьма зовет? Он теперь ментально импотент, а одна из легенд говорит, что ведьма после смерти стала чем-то типа полтергейста, и кто подойдет к скале близко, она его находит и мысленно начинает звать. Человек идет, сам не понимая зачем, к зубу, а когда окажется рядом, крышка полностью под контроль берет, и все. Человек идет к скале, и она его там съедает. По другой версии, у зуба сталкеры кончают с собой. Был и третий вариант именно этой легенды, но совсем глупый. Дескать, ведьма давно с землей смешалась, а у зуба сидит контролер особо хитрый и пользуется распространенной славой этого места, чтобы его сталкеры не убили. По той же причине не используют мертвецов, маскируются от недругов. Сказки, конечно. Но в каждой сказке есть капля истины. Что, если там и правда есть нечто, способное управлять людьми? А он, естественно, человек... Просто очень своеобразный, но человек, вне всяких сомнений. Ближе к вечеру Велес решил разорвать эту связь, которая так упорно вела его к зубу. Однако, едва попытался сменить направление, в сознании буквально огнем вспыхнуло имя — Наденька. Встали лагерем, и Велес начал размышлять по сему поводу. Рут с Кутом считали, что много думать, мозг закипит. Мозг закипит, лучше поиграть. Повалили его в снег, и подумать о Наденьке он просто забыл. А под утро, за час до рассвета, вскочил на ноги, весь бледный, с очень виноватой физиономией, и долго ругал себя нехорошими словами. Псы тоже проснулись и с минуту ужасным рыком отпугивали невидимых врагов, разбудивших Велеса. Потом сообразили, что никаких врагов поблизости нет, и с сердитым ворчанием стали устраиваться обратно спать. Велес извинился, но попросил их подниматься, и, не дожидаясь, пока парни последуют за ним, бегом бросился к зубу. Ворча и взрыкивая, они все же поднялись и побежали рядом. По пути часто зевали и иногда на него лаяли, немножко сердито. Велес не слушал. Наденька, запертая его аномалиями в пещере, уже который день сидит там, лишенная возможности выйти наружу, а еды у нее оставалось очень мало. При ее-то бешеном обмене веществ без пищи не протянуть ей больше 2 дней. Она, может, уже и померла. И виноват в этом он. О, этот жестокий, безрадостный мир! Как не вовремя случились эти странности с памятью и ментальный коллапс мозга. Кстати, это наводит на мысль, что у него по неизвестной причине нарушена работа множества нейронных связей в каком-то одном участке мозга. Как будто этот участок был поврежден и до сих пор не восстановился. Организм решает проблему, но что-то там не заладилось, и в итоге различные участки мозга, подобно блокам новостройки, через которые только-только провели электричество, поочередно включаются. Возникли где неполадки, снова отключаются. Неполадки устранили, запустили заново. Только мозг — это не новостройка с линиями электропередач. Там наглухо ничего не обесточить. Просто активность поврежденного участка резко снижается. Отсюда временно потускневшая память о Наденьке. Имя, смутные образа и непонятно, что с чем связано. И вот этой ночью организм запустил блок, нейроны которого записали память о происшествии с ведьмой. Вот почему он последнее время вспоминает кусочки из утраченной памяти. Что-то осталось, затерлось под грузом новых воспоминаний, и теперь, после попыток организма исправить новые повреждения, ранее изолированные нейроны вновь становятся доступны, а вместе с тем и память в них записанная. Все эти мысли так его заняли, что по пути он почти перестал мучиться раскаянием и очнулся только когда парни обиженно завыли в 2 глотки. Остановился, обнаружил, что стоит посреди грозового цветка в тоннеле. Обернулся, 2 пары алых глаз укоризненно на него смотрят. Ну да, им-то не пройти через цветок, не рискуя получить хороший разряд промеж лопаток. Пришлось срочно рассеять аномалию и спешить. Он не слышал Надю. Чуять — чуял, а на слух — в пещере пусто. Как бы и правда не обнаружить мертвое тело. Он ворвался внутрь пещерки и остановился там. Пещера преобразилась. Тел нигде нет, кости переломаны в мелкую щепу. Кто-то большой и клыкастый яростно поизгрыз все давно высохшие кости. Даже черепа изгрызены. Стены блестят глубокими бороздами от когтей. В одном месте стена разрыта на 1 метр вглубь. Даже глубже, просто в 1 метре от входа в новую нору она обвалилась. Похоже, ведьма пыталась вырыть подкоп, ища пути к спасению своей жизни. Она тоже тут была. Велес, мягко ступая, бледный весь, подошел к посеревшему, невероятно худому телу. Некогда красивая девушка превратилась в узника Освенцима. Щеки ввалились, глаза тоже. Кожа туго обтягивает кости. Ребра выпирают наружу демонической гармошкой. — Простите, Наденька, я очень, очень виноват перед вами, — тихо проговорил сталкер, опускаясь на колени, прилежавшим на спине телом. Чувствуя груз его вины и печали, тихо подошли Кут с Рутом. Молча сели рядом. — Я оставлю это здесь.

Засыпая, сталкер с сожалением подумал о полноценном изучении ведьмы. Какая интересная была бы работа! Какие невероятные открытия он мог бы сделать, используя оборудование, собранное организацией на нижних уровнях базы. С Климовым, этим впечатлительным юношей, в качестве лаборанта, он мог бы перевернуть с ног на голову нынешние мировые научные истины биологии и просто невероятно развить еще совсем молодую науку, субатомную биологию. Увы. Проснулся он, потому что на него кто-то очень злобно смотрел. «Доброе утро, Наденька!» — воскликнул сталкер и ласково улыбнулся. Через слегкомутную завесу электрической стены в него прицельно бил взгляд зеленых очей, полный такой бешеной ненависти, что вчерашний разговор с намеками на некоторую почти интимную близость показался сном. Девушка оскалилась и зарычала. Тоже, видать, доброго утра пожелала. На своем, зверином. «Ну, сударыня, продолжим!» Однако не получилось. Кут с Рутом вбежали в комнату, окружили его, и Кут вопросительно тявкнул. Велес ответил решительным отказом. Впереди немало важной работы с человеком, неудержимо падающим в пучину варварства, а они играть собрались. Безобразие! «Эй!» — воскликнул он, отчаянно моргая. «А ну, прекратите!» «Бесполезно!» Стоявший прямо перед ним Рут превратился в размытое черное пятно. Попытка развеять ментальное влияние пса успехом не увенчалась, только лоб болеть начал. А ведь раньше хватило бы одного слабенького усилия, чтобы охотничья уловка черного пса рассеялась, как утренний туман пред утренним же солнечным светом. Мало того, что они на него охотятся, вздумали, так Кут еще и кинулся на спину, прикусил ворот плаща и резко повалил его лицом вниз. Невероятная безответственность. «Парни! Ой!» Рут неосторожно прикусил штанину, поцарапав клыками кожу. «Ладно бы только прикусил. В тоннель потащил». Кут от рывка со спины Велеса свалился и немедленно зарычал на брата. Тот ногу не выпустил, но тоже зарычал. Кут тявкнул, опять схватил Велеса за шиворот и стал на себя тянуть. «Немедленно отпустите меня! Собаки невоспитанные!» Они, понятное дело, отпускать не собирались. Как же? Тут решалось, кто из братьев сильнее. Естественно, как всегда, сильнее оказался бы Рут, но Велесу не шибко нравилось, что его как канат перетягивают и обязательно порвут в клочья либо плащ, либо штаны. Так что он извернулся, почти как акробат, и ухватил Кута за шкирку. Пес обиженно взвизгнул, и в руке Велеса вдруг оказалось облачко черного тумана вместо сильного красноглазого пса. Тут Рут рыкнул и дернул ногу. Велес выронил Кута, но убежать тот не успел. Сталкер на него сверху упал. Кут завизжал, явно перепугавшись, и рывком поднялся, стряхнув с себя Велеса. Оказавшись на ногах, торжествующе зарычал и бросился на брата. Это он неожиданно поменял сторону, объединившись с Велесом. Рут ногу сталкера отпустил, отскочил назад, и Кут, промахнувшись, свалился с лап и покатился мимо. Рут резко потряс головой. Кут атаковал, видимо, инстинктивно применив на брата тот же ментальный прием, что и на Велеса. Прежде чем Рут оклемался, со спины на него напал Велес и повалил на пол. Торжествующе зарычал, прижав брыкающегося друга к земле. Спустя мгновение Кут врезался в грудь сталкера передними лапами. Это он снова поменял сторону конфликта, теперь объединившись с Рутом. Игра так их увлекла, что про ведьму все забыли. А она, поначалу радостно ухмылявшаяся, мутанты взбесились и напали на ее обидчика, чего и следовало ожидать. Теперь сообразила, что происходит, и смотрела на шутливую битву трех зверей совершенно круглыми глазами. Да-да, именно трех. Сталкер сбросил плащ. Он мешался, а кроме того, очередная ментальная атака превратила Рута в облачко неуловимой черноты. Вместо того, чтобы сражаться с тенью, Велес просто набросил на нее плащ, сгреб в охапку брыкающийся предмет одеяния и завязал мешком. Пока Рут освобождался из ловушки, он успел победить Кута, завалить его на земь, поставить на него лапы, то есть руки, и обрычать, как и положено победившему более сильному самцу. Она видела, что это просто игра, и видела, что сталкер в нее играет на равных с псами, не только в плане силы, но и в поведении. Он рычал, скалил зубы, прыгал, боролся с ними. В общем, этакий черный пес в теле человека. Против воли она почувствовала что-то новое, что-то, что шло не от человека, что-то из глубин бессознательного, инстинктивного, к чему обычно человек доступа не имеет. И она понятия не имела, как охарактеризовать это нечто новое. Одно точно — ненавидеть его так же сильно, как до этой безумной игры со страшнейшими хищниками зоны, у нее теперь не получится. Спустя какое-то время она вообще чуть в обморок не упала от нахлынувшего изумления. Сама не заметила, как подкралась к электрическому барьеру на четвереньках, пригибаясь к земле. Ее так и подмывало обернуться зверем и напасть со спины на одного из троих друзей. Как бы при чем тут изумление? А при том, что она не убить хотела, напасть, чтобы включиться в игру. Девушка поспешно отползла к стене, подтянула колени к подбородку и старалась больше не смотреть на игру хозяина зоны с псами. Однако получалось плохо. Нет-нет, да и поймает себя на том, что жадно смотрит на увлекательную игру и с трудом подавляет желание присоединиться. Ново это было. Никогда прежде таких чувств не возникало. Мутанты зоны враги, способные только убивать. Им неведомы игры. Не желал их и зверь. Ведь тут можно только выживать. Здесь нет места жизни, только тяжелая борьба за каждую прожитую минуту. Вдруг такая вот картинка, и зверь открывает в себе новые грани естества. Он, оказывается, хотел бы просто поиграть, не стремясь порвать глотку жертве и не боясь, что она будет пытаться сделать то же самое. Кто бы мог подумать, что в безумном мире зоны есть место таким простым радостям бытия? «Собаки вы!» — улыбаясь, проговорил Велес, когда его победили. Свалили на земь, встали вдвоем на грудь и стали злобно рычать прямо в лицо. Ответ парней не удовлетворил, и они почти одновременно надавили на лапы сильнее. Рут морду ниже опустил, теперь капая слюной на шею и подбородок, а носом почти касаясь носа Велеса. — Ну, ладно, ладно, признаю, побежден и посрамлен нещадно. За явным преимуществом двух невоспитанных собак сдаюсь полностью. Рут для порядка еще рыкнул и к стене пошел. Там свалился на бок, лапу вытянул, пасть открыл, а тут язык выпал и чуть к полу не примерз. Вовремя обратно в пасть положил. У Кута энергии еще осталось. Оставив друга в покое, он минуты две радостно тявкал и гонялся за своим пушистым хвостом. Ну, его можно понять. Хвост-то пушистым таким стал недавно совсем. Переведя дух, сталкер вспомнил про дела. Сел, повернулся к ведьме и сказал. «Прошу прощения, Наденька, за столь вульгарное поведение». Он виновато опустил голову. Тут же поднял обратно, с улыбкой сообщая. «Но ваше ожидание наконец-то кончилось, и мы можем продолжить то, что вчера были вынуждены оставить в силу необходимых потребностей наших тел. И теперь мы можем продолжать. Еще раз простите, что вам пришлось так долго ждать». Пожав плечами, развел руками и кивком указал на Рута. «Щенки совсем, сами понимаете». Рут счел выше собственного достоинства прерывать отдых, но угрожающе рыкнул. Чтоб знали, что он не спит, все слышит, и потом обязательно все всем и каждому припомнит. «Итак, на чем мы остановились?» «Ах да! Людей есть нельзя!» Устало вздохнув, ведьма принялась повторять вчерашние мантры. В этот раз обошлось почти без форсированных методов. Наденька оказалась внимательной и благодарной девушкой, по поводу чего перед сном Велес выразил свое искреннее восхищение и неподдельную радость. «Знал бы ты, насколько ты уже заебал!» — удрученная окружающей действительностью простонала девушка в ответ. Велес, обладавший необыкновенным чувством такта, предпочел не обратить внимания на это проявление минутной слабости. Все мы, даже сильнейшие из нас, порой проявляем постыдную слабость. Увы, бывает. Ничего страшного, если слабость — это лишь тень, что исчезает за доли секунды. Главное, что желание Наденьки перевоспитаться не потеряло ни капли своей силы. Просто утомилась бедняжка, что неудивительно при таком неподдельном энтузиазме. Следующее утро началось неожиданно для обоих. Рут с Кутом с самого рассвета медленно подкрадывались к Велесу по тоннелю, и так ловко они это проделали, что он не проснулся. Подобрались на расстоянии прыжка. Далеко не всегда это у них получалось. И, естественно, прыгнули. Застали врасплох, так что прежде чем он смог сообразить, что происходит, его пригвоздили к полу, обрычали и накапали слюной на затылок. Попытка освободиться привела к бурной ответной реакции, и Велес чуть было не сломал нос при ударе лицом о мерзлую землю. Но таки освободился, хоть и не сразу. Игра длилась в этот раз не так долго и кончилась убедительной победой сталкера. Поймал обоих за шкирки и поднял высоко над землей. Да так и держал, тихо рыча на них, пока оба не заскулили, признавая поражение. Ведьма проснулась от ужасного рыка черных псов, атаковавших спящую добычу. От неожиданности она подскочила и, не успев до конца проснуться, переключилась на клеточном уровне на вторую цепь своего ДНК. Шорты сползли с худого крепкого крупа зверя, яростный рык наполнил пещеру. Однако с пораженным ворчанием громадный лохматый то ли волк, то ли пес, крадучись, подполз к электрической стене и лег на живот, опустив голову на передние лапы. На него не обратили внимания. Разум ведьмы все еще был здесь, все видел, все понимал, но человеческие чувства отошли на второй план. Звериная суть оставалась ведущей сейчас, так же, как человеческая оставалась ведущей в первом, естественном облике ведьмы. Человеческая часть временно исчезнет полностью лишь если ей будет что-то угрожать, либо если зверь впадет в бешенство. А пока она была тут. Зверь и ведьма вновь замерли на краю своей темницы, наблюдая за игрой, точно так же, как в прошлое утро замерли здесь ведьма и зверь. А они, правда, заигрались в этот раз. Велес вообще, как только отпустил друзей, глянул на стену, где сидела Наденька, и не на шутку перепугался. Сбежала. Сдалась, не выдержав нагрузки. Как она могла? А потом заметил зверя. Зеленые глаза полыхнули, встретив взгляд. Велес сглотнул, отмечая, какие мощные, вытянутые мышцы у зверя и примерно прикидывая его скорость. Звериная химера отдыхает. А вообще как-то нехорошо стало. Вот что, если бы он случайно ослабил поле, закрывшее Наденьку в клетке? Зверь напал бы, и его атака прошла бы неожиданно для них. А кто знает, на что Наденька способна в трансформе? Она все-таки двух хозяев на закусь пустила, а это уже не шутки. Кстати, не дай бог узнает Сара. За ведьмой тогда придет. А если не справится, сюда нагрянет Лира, и тогда ведьме точно крышка. Очень важный момент. Нужно объяснить. А как? Наденька, вы бы не могли вернуться в свой естественный, невероятно привлекательный облик. Зверь угрожающе оскалился, однако тут же был вынужден отбежать к стене, громко скуля и пытаясь залезать дымящийся бок. Второго внушения не потребовалось. «Мудак!» — почти прокричала она. Стала натягивать шорты, морщась и кривясь от боли в боку. «Не стоит благодарности!» — надменно отмахнулся Велес. Ведьма зарычала, но больше ничего не добавила. А Велес, пока привлечено внимание девушки, поспешно объяснил ей ситуацию с Сарой и Лирой. На вполне резонный вопрос, почему они будут мстить, Велес чего ответить не придумал. Помялся немного, задумался и таки сказал, как чувствовал ситуацию. «Сара придурочная. Кроме того, злая и сука. Она любит убивать. И чем сильнее противник, тем приятнее ей будет убить. Больная. Он выразительно покрутил пальцем у виска. А ведьма хмуро смотрела в пол. Ей интерес Сары был понятен. Алира — девушка довольно милая, но у нее свои взгляды на ситуацию. Она может подумать, что ты — вызов всем нам, брошенный самой зоной. — А что, если так и есть? — Что есть? — недоуменно моргнул Велес. Не успела она пояснить, сообразил и с ухмылкой отмахнулся. — Наденька, да бросьте вы уже эти свои глупости! Зона — просто зона. Вы не вызов хозяевам. Вы — ошибочная мутация, на которую хозяева реагируют излишне агрессивно, совершенно не пытаясь осознать всю низость и глупость такого своего поведения. Увы, большая часть этих невоспитанных господ — сплошь безнравственные, аморальные личности с нулевым уровнем интеллекта, абсолютно потерянные души. «Я не ошибка!» — рыкнула девушка, не желающая признавать очевидного. «Я просила жизни! Я хотела жить!» И она меня услышала, сделала такой. Я не ошибка. С минуту помолчав, полыхнула глазками и прошипела. — А ты козел! — Я Велес, — ответил он холодно, словно этим объяснялось все на свете, включая тайну возникновения жизни во Вселенной. — И нам пора продолжать. Нас ждет новый шаг на пути к вашему культурному спасению, милая моя Наденька. — Я не милая и ничья. Я своя собственная. — Рад за вас. С чем и поздравляю. После чего Велес объявил, что сегодня у них по плану разбор признаков, по которым приличного, достойного члена сталкерского общества можно отличить от потерянного элемента, для которого смерть чуть ли не высшее земное благо. Ближе к вечеру ведьма поняла, что еще немного, и она прочно свихнется. Попытка объяснить сие Велесу вызвала у него приступ воодушевления и радости. — Ты не понимаешь, — простонала она, — я с ума схожу от твоего бреда. — Наденька, — довольный ответил сталкер, — вынужден вас разочаровать. С ума вы сошли уже давно, а сейчас вам явно становится лучше. Никоим образом мы не можем остановиться теперь. Надо было слышать этот надрывный рев, каким Наденька выразила радость от его неистребимого желания и дальше возвращать ее в мир культурных, должно воспитанных людей. Весь следующий день, за исключением 2 часов поутру, на охоту с Кутом и Рутом ходили, был посвящен тонкостям общения с изломами, которых есть, естественно, тоже было нельзя, но по другим причинам. Они жилистые, невкусные, и в них совсем нет витаминов. Велес ведь отлично видел, как трудно девушке дается признание простейших истин, что убийство ради удовольствия есть невероятный порок и просто отвратительное варварство. А посему решил, что лучше ненадолго отвлечься от главного и обратить взор на вещи, несомненно важные, хотя и второстепенные. Постепенно перешел к черным псам, особо отметив, что незнакомые черные псы невероятно опасны, а за Кута и Рута, он хоть и будет ему неприятно так поступать, обязательно открутит ей голову. О многом они в тот день разговаривали. Да, именно разговаривали. Чувствуя, что это очень важный момент терапии, Велес позволил ей участвовать в разговоре совершенно произвольно. Предлагал не стесняться и задавать вопросы. Отвечал, правда, редко, не всегда полностью, но тем не менее. Потом плавно перешли к темным. «Мы под темными понимаем одних и тех же людей?» — на всякий случай переспросила ведьма. Получив утвердительный ответ, героически удержалась от попытки покрутить пальцем у виска и принялась внимательно слушать. Есть их Велес запретил безоговорочно. Тут в разговор влезли плохо воспитанные собаки, вызвав недоумение на лице Наденьки, и возглас «О, как!». По его настоятельной просьбе девушка пояснила свой возглас. Кто-то из четвероногих, скорее всего, Рут, сообщил, что тех, кого он именно запрещает есть, Нельзя есть, даже если он не видит, чего они делают. Рут получил одобрительный взгляд и был поглажен по голове, за что тут же на него нарычал. Но стоило убрать руку, как стал под эту руку голову настойчиво просовывать. Рычал он вовсе не из-за щенячьих ласк, просто авторитет свирепого хищника. Возраст, опять же, все дела, надо соответствовать. А потом Кута пришлось гладить. Погладил, чего там. Но взгляд Куту достался совсем неодобрительный, потому что он сообщение брата дополнил собственным комментарием. Оказывается, тех, кого он есть запретил, есть нельзя, потому что Велес их потом иногда ищет для новой встречи и очень расстраивается, если не находит. Ведьма в тот день повеселилась, даже смеялась некоторое время, а Велеса остаток дня терзали смутные сомнения. Помнится, кое-каких любопытных сталкеров, которых есть он запретил, когда Кут с Рутом были еще совсем юными, найти он больше так и не смог. Помнится, очень расстраивался по этому поводу. А парни в те дни вели себя несколько странно, словно чем-то провинились. Лучше про такие вещи не думать. Расстройство одно. Следующие два дня Наденька упражнялась в различных словесных формах отказа от поедания человеческого мяса с оговорками относительно живых зомби и невоспитанных, потерянных для общества личностей, а также в отказе от бессмысленных убийств. Потом настал день, когда она упражнялась только в отказе от бессмысленного убийства, как главного принципа жизненной позиции культурного индивидуума. Тут пришло время расширить понятие убийства, включив в него не только людей, но и крыс, и химер, и даже живых мертвецов. Тут его захлестнула ностальгия, и он долго рассказывал про гнилушку, дохляка, болтуна, других. Какие они все были интересные, воспитанные, что каждый из них любил делать больше всего, про некоторые милые их привычки рассказывал. Сообразил, что на него смотрят глазами размером с блюдце и вряд ли понимают в полной мере, после чего рассказ свой прервал. Вернулись к основной теме дня. К вечеру возник вопрос, близко касавшийся морального аспекта бытия. «И что же за культурный индивидуум такой, который бессмысленно не убивает, но когда необходимо, все-таки убивает?» «Ну это же очень просто!» — возмутился Велес, считавший, что простейшие истины сего морально-этического вопроса она давно поняла и усвоила сама. «Культурный индивидуум, который не убивает вообще, мертвый индивидуум. А как же ему культурно развиваться, если он помрет?» «Логично», — вдруг искренне согласилась ведьма. «Да, вот такое случилось удивительное чудо. Ведьма начала не только понимать, но и признавать кое-что из массива, который он пытался до нее донести. Велес в тот день засыпал такой счастливый. Они практически закончили. Скоро он с гордостью сможет показать ведьму своим друзьям. Нищий как обрадуется. Он так трогательно, радостно принял знакомство с Изи. Что же с ним будет, когда он познакомится с еще более удивительным существом, с самой ведьмой? Он будет, конечно же, невероятно счастлив. Пытка, то есть воспитательный, конечно же, процесс, длился еще два дня. Знаменательно они были тем, что ни разу Наденька не заставила его хмуриться или применять форсированные методы, отдававшие варварскими начинаниями. Он был невероятно рад и уверен, что все получилось. Но на всякий случай, когда пришла пора расставаться, предупредил: «Я приду вас проведать, и, Наденька, очень надеюсь, что не увижу тут этих отвратительных костей и других ужасных предметов, на вроде окровавленной одежды и кусков человеческих тел». «Прятать буду. То есть, я не то хотела сказать», — стушевалась ведьма и испуганно вжала голову в плечи, ожидая нового разряда. Улыбка Велеса поблекла, но он лишь печально кивнул. «Увы, такой сложный процесс невозможен за несколько дней, и не будет он полон даже через месяц или год. Но начало положено, и у Наденьки есть шанс. Она не совсем понимает, но это больше, чем шанс культурно возвыситься. К его великому сожалению, это ее шанс на выживание. Если она не встанет на путь исправления, ее трагическая смерть — вопрос времени. Рано или поздно он сам, если не забудет, придет сюда и покончит с ней, либо кто-то из хозяев найдет ее. И хотя он предупредил ее, чтобы она не нападала на хозяев, а говорила им, что находится под защитой Велеса, это может не сработать. Ее поведение претит этому миру. Зона органична, в ней нет места такому. Ведьма подобна вирусу, и недовольство другого хозяина не остановит такого же, если к инстинктивной ненависти добавится понимание того, что она творит. А уж картина пещеры, забитой костями жертв, само по себе может взбесить хозяина, если в нем осталось больше человеческого, чем обычно. Он не стал пояснять ей, что вопрос стоит в выживании, а не только в культурном аспекте. «Надеюсь, до новой встречи, юная леди», — проговорил сталкер, склоняя голову. В этот же миг энергетический барьер, державший ее здесь, рассеялся. Исчезла аномалия в норе. Она была свободна, и первый порыв — два быстрых шага к норе, чтобы обернуться зверем и сбежать. Но она остановилась, посмотрела на него, хоть и слегка злобно, но без агрессии, и вдруг сказала: «Твои слова про ненависть хозяев ко мне, к таким, как я...» Она замялась и вдруг выпалила: «Чем я отличаюсь от таких, как вы? И я, и вы, мы — существа, созданные зоной?» «Не все так просто», — Велес улыбнулся несколько печально. «Объяснить ей все не получится, только в упрощенном виде». Он решил, что есть смысл это сделать. «Мы разные, очень сильно отличаемся друг от друга». «Чем это?» «Сколько ты проживешь в зоне без людей, без человеческой еды?» Ведьма покраснела, словно от злости, и прикусила губу. «Видишь, ты можешь жить здесь. Можешь защитить себя. Тебе не нужен автомат или защитный костюм. Но ты не выживешь без того мира». Он указал куда-то вбок, примерно там кордон, там большая земля. «А нам даже люди не нужны. Они интересны, они делают саму зону интереснее. Кое-что нам нужно из их мира. Нужно... это просто блажь, а не необходимость. У нас все есть тут, в зоне. Мы выживем здесь, даже если весь остальной мир перестанет существовать. Мы — часть ее экосистемы. Такие, как ты, нет. Ты лишь неверно измененная часть большой земли, одна из ошибок зоны». Кровь отхлынула от лица ведьмы. Она поняла. Теперь ей известно, что такое выродок и почему так называется. И, естественно, радости сие ей совсем не принесло. Жестоко. Совсем вразрез с тактом должновоспитанного человека, но теперь она понимает, что делать, отдаваясь всецело своему пороку — убийству ради убийства. Ведь убивает она часть того, что поддерживает ее саму. Мир вокруг ведьмы вдруг превратился в чужое, злое место. Впервые за много лет она ощутила себя не частью окружающего ее мира, а гостем в нем, причем гостем нежеланным. А Велес, выбираясь из дома ведьмы, вдруг понял кое-что настолько важное, что чуть обратно в яму не упал. Ненависть хозяев друг к другу. Он только что сообразил. И спасибо ведьме за ее вопрос. Не ответив на него, он не пришел бы к таким выводам. А ведь все тут очень просто, как просто все гениальное. Хозяева зоны... мутанты, скажем так, высшей категории. Они — часть мира зоны, в каком-то смысле вершина пищевой цепочки. Что произойдет, если не будет взаимной ненависти хозяев? Что произойдет, если они вдруг все станут относиться друг к другу с уважением и будут пытаться найти общий язык, вместо того, чтобы старательно избегать друг друга и придумывать всякие правила, дабы однажды не сцепиться в смертельной схватке. Да уже лет через 10 в зоне появится сплоченная группа, которая вполне может положить начало новой расе. И при желании, совместными усилиями, они смогут глобально влиять на все, что есть в ее пределах. Даже на сам порядок жизни, на тончайшие цепи эволюционных процессов и устройство пищевых ниш зоны. Если захотят, то и людей отсюда выкинут всех до единого. А это прямая угроза тому, что делает ожившая древняя программа, та самая, о которой говорил Мордвин Киборг с киргизской фамилией. По сути, это крышка всему. Зона станет развиваться так, как захотят того созданные ею существа, именуемые людьми, хозяева зоны. Он представил себя на месте этого пространственного компьютера. Хозяева — невероятно интересный эксперимент. Отказываться от него из-за опасности, что все выйдет из-под контроля? Ах, оставьте! Кого и когда такие глупости удерживали от действительно интересных экспериментов? Просто в программу следует внести некоторые стабилизирующие элементы, однако не слишком сильные и не особо сложные, чтобы не пострадал сам эксперимент. Ненависть результатов друг к другу, хозяева зоны, хороший стабилизирующий фактор. Способность подавить эту ненависть, что иногда и происходит, среди хозяев встречаются даже настоящие друзья, правда, их число максимум 2, позволяет отслеживать эксперимент в полной мере, включая прогноз на возможное развитие в случае объединения этой группы результатов в монолитный блок, группу общих интересов. Гениально, даже изящно и со вкусом исполнено. Невероятно. Велес впервые с великим уважением отнесся к тому, что создало зону. Однако думать о себе как о результате оказалось не шибко приятно. И он решил собственные открытия пока придержать. А потом желательно вообще забыть. Просто жить куда как интереснее. Вечерело, и они отправились в поля в поисках местечка, где можно откопать ямку и поспать. А утром Велес, поиграв с псами, сегодня победил Рут, правда, победа оказалась неполной, кот применил маневры тактического отступления, умело изображая истошным визгом панический ужас и поджимая хвост, то есть фактически повержен не был, решил, что им срочно надо идти к каньону. Почему срочно и почему именно к каньону? А кто ж его знает? Крик души. А душа — штука такая, мудрая. Захотела туда, значит, туда и надо. К тому же он там никогда зимой не был. Летом тоже не был. Так что, пока оно не наступило, надо сбегать глянуть. Ну а что? Разве есть более важные причины, чтобы сходить в неведомые дали да поглазеть на них? Нету и быть не может. Вот. Однако Кут с Рутом энтузиазма не проявили и все время пытались свернуть к карусели смерти. Попытки объяснить им, что там уже давно нет ничего интересного, зато есть шанс повстречать лесника, эффекта не возымели. В итоге он решительно заявил, что с ними или без них все равно пойдет к каньону. Парни мнения не переменили, но больше не пытались сбить его с курса и направить к карусели. В пути, помня, что он таки сталкер, да еще и почти что легендарный, Велес искал артефакты. Особое внимание уделял аномалиям нового типа, ранее им не встреченных. Возле одной такой нашел нечто непонятное. Внимательный осмотр предмета, умело маскировавшегося под фекалии химеры, ничего не дал. Только ощущение аномальности вещи. Она точно побывала внутри едва заметно дрожащей пелены прозрачного воздуха. И хотя походила на фекалии, ничем не пахло. На ощупь была гладкой, твердой, яйцеобразной формы. У химер помет совсем не такой. В общем, он так и не смог понять, что это такое. Решил в рюкзак бросить. Вещица застряла в кармашке и от случайного, чрезмерно сильного толчка с хрустом сломалась. И завоняла мгновенно. Велес, красный от обиды, чувствуя себя жестоко обманутым, вынул артефакт из рюкзака. Долго вычищал крошки из кармашка, вывозил пальцы и минут 10 неприлично ругался. Новую аномалию обозвал всяко разно. В заключении сказал ей, что она самая бесполезная аномалия из всех аномалий зоны, и все, на что способна, так это маскировать всякую гадость, чтобы нагадить приличным людям. И никаких артефактов она сделать не может, и потому ей должно быть жутко стыдно. Конечно, аномалия высокомерно его игнорировала. Она, как ни крути, новая, редкость еще необыкновенная, и уже поэтому объект, несомненно, значимый. Напоследок Велес в нее плюнул. Причем очень обидно, потому как плюнул максимально презрительно. Аномалия не отреагировала, и он пошел дальше, все еще ворча проклятия. Рюкзак теперь вонял, далеко не фиалками. От расстройства он весь день даже артефакты не искал и не обращал внимания на новые аномалии, почему и прошел больше половины пути до каньона за один день. На следующий день Велесу полегчало, и он вновь принялся искать артефакты. Однако вонючий рюкзак сильно портил настроение. Пришлось выбрасывать. Чтобы вышло сие расточительное действо с пользой, выбросил он его в новую, ранее невиданную аномалию. Нечто пряталось во вражке и сияло радугой. Действительно, будто из земли появилась мутноватая радуга. Поднялась на метр, и тут ее кто-то рассек, отрубив от верхней части, которая потом рассеялась, а вот основание это срубленное осталось стоять. Эффект от попадания туда рюкзака оказался немного странным, но очень интересным. Рюкзак завис в воздухе, хотя бросил он его со всей силы, чтобы вонючий источник плохого настроения хорошенько расшибся оземь. Повисел, колыхаясь, будто в воде оказался, и начал окрашиваться в цвета радуги. Полосатый весь стал. А потом смялся в комок и вдруг с треском расправился, разорвался на куски и полетел в разные стороны. Однако за пределы аномалии не вылетел. Кусочки летели медленно и на глазах истаивали. Добравшись до границы аномалии, исчезали полностью. Такое зрелище оказалось занимательное. Жаль, вокруг мало чего нашлось, чтобы туда же кинуть. Радуга рвала вообще все, даже камни. А как красиво! Надо показать это как-нибудь девушке с синими глазами, лица которой он не помнит, а имя на днях забыл полностью. Впрочем, может, забыл, потому что не шибко и хотел вспоминать. Зачем лишние грузы, если вокруг так интересно? Мир столь прост и безграничен. Да хоть трижды синие глаза. Они не могут быть лучше самой квинтэссенции жизни, не могут претендовать на то, что принадлежит зоне. Его вечный, неослабевающий, в чем-то почти щенячий, в смысле детский, интерес. Даже если она несъедобная, она не может быть лучше всего этого. Впрочем, если она несъедобная, красивая и способна идти по этому миру рядом с ним, идти так же легко, как и он, то, может быть... Нет, это все равно груз. Мир так прекрасен и столь огромен, зачем же добровольно делать его меньше? А если делить его на двоих, он обязательно станет меньше. В этом есть смысл. Может, поэтому тоже хозяева не стремятся обзаводиться друзьями. Выходит, он становится похож на этих несчастных, умом тронутых бедолаг? Какой, однако, ужас! Нет, нет и еще раз нет. Они к такому выводу пришли инстинктивно, потому что ума не хватает. А он сам все понял и согласился с инстинктивной реакцией. Нисколько он на них не похож, ни капельки, и гордо сказал небу зоны: «Я Велес!» Сим завершая логическую цепочку. Действительно, ведь последний, такой неоспоримый и непреклонный аргумент по-любому должен был завершить логическую цепь мыслей в пользу занятой им позиции.